Гардин с внутренней неприязнью разглядывал аккуратные белесые усики Сермака. Как уверен в себе. И никаких сомнений, что он действительно выражает мнение значительной части населения. Взяв себя в руки, Гардин холодно поинтересовался. «Вы закончили?» «Пока да». «В таком случае, если не трудно, прочитайте, что у меня за спиной в рамочке написано. Будьте так добры». Губы Сермака дрогнули. «Насилие – последний козырь дилетантов. Это девиз для стариков, господин мэр». «Ну, почему же? Я им с успехом пользовался, когда был молод». «Вы тогда только родились. Но, может быть, в школе вам что-нибудь рассказывали про те времена?» Гардин в упор посмотрел на Сермака и сдержанно продолжил. «Когда Гэри Селдон основал Академию, единственной целью нашего существования здесь было издание энциклопедии. 50 лет мы шли за этим миражом, пока не поняли, куда идем на самом деле. И чуть было не опоздали. Когда связь с центральными областями империи прервалась, мы оказались научным мирком, замкнутым в единственном городе, не имеющим промышленности, окруженным враждебными новоиспеченными королевствами. Мы были крохотным островком прогресса в пучине варварства и весьма лакомым кусочком. Анакреон был и остается самым могущественным из четырех королевств, поэтому потребовал и получил свое военные базы на Терминусе. А тогдашние правители города энциклопедисты знали, что это только первый шаг к захвату всей планеты. Вот как обстояли дела, когда я возглавил теперешнее правительство. А вы бы как поступили? Сермак пожал плечами. Риторический вопрос. Мне известно, что вы сделали. А я все-таки повторю. Мне кажется, что вы не до конца понимаете суть дела. Уже тогда появилось искушение собрать все силы и начать битву. Это было самое простое и с точки зрения самолюбия самое верное, но, как ни странно, самое глупое. Вы бы, конечно, только так и поступили. Вы со своей доктриной относительно первого удара. А я вместо этого посетил остальные три королевства и указал им на то, что передача секрета использования атомной энергии в руки Анакреона – самый быстрый путь к Харакири. И еще я подсказал им, мягко и ненавязчиво, совершенно очевидный выход. Вот и все. Через месяц после того, как анакреонцы высадились на Терминусе, их король получил ультиматум от остальных трех королевств. А еще через 7 дней последний анакреонец убрался с Терминуса. А теперь скажите мне, была ли необходимость в применении силы? Молодой советник аккуратно погасил сигару. «Не вижу аналогии. Инсулин приводит диабетика в норму без хирургического вмешательства, а при аппендиците операция необходима. И тут никуда не деться. Когда все другие способы исчерпали себя, что остается, кроме последнего козыря? Вы, только вы виноваты, что дело дошло до этого». «Я? Ну да. Во всем опять виновата моя политика пацифизма». «Похоже, вы так и не вникли. Наши беды не закончились на том, что анакреонцы убрались восвоясь. Они только тогда по-настоящему и начались. 4 королевства стали нашими врагами. Им всем была необходима атомная энергия. И нас не прикончили, потому что каждый из них боялся 3 остальных. Мы балансировали на лезвии бритвы, и малейшее движение в ту или в другую сторону. Ну, к примеру, вдруг одно из королевств становится сильнее других, вдруг 2 объединятся, понимаете? Естественно, тогда нужно было начинать всенародную подготовку к войне, совсем наоборот. Тогда настало время начать всенародное предотвращение войны. Я настраивал их друг против друга. Я помогал им всем по очереди. Предлагал им науку, торговлю, образование, медицину. Сделал так, что терминус стал более привлекательным в качестве источника процветания, чем в качестве военной мишени. И мы продержались 30 лет. Да, но вы окружили эти гуманитарные дары неслыханной таинственностью. Просто-таки новую религию создали. Вы возвысили целую иерархию священников и придумали идиотский ритуал. Гардин нахмурился. Ну и что? Не понимаю, разве это относится к нашему спору? То, о чем вы говорите, было предпринято только после того, как я убедился, что эти дикари хотя бы воспринимают нашу науку. Они считают ее разновидностью волшебства. Проще всего было все так и оставить. Вот так сформировалось священство. Если мы оказываем ему поддержку, то лишь потому, что двигаемся по пути наименьшего сопротивления. Зря вы так за это зацепились. Ничего себе зря! Да ведь священники заведуют атомными станциями. Да, но обучили-то их мы. Их знания примитивны, носят исключительно эмпирический характер. Кроме того, они сами свято верят в ту мистику, которая их якобы окружает. Ну, а если представить, что хотя бы один из них вырвется из тумана мистики? Что помешает ему изучить атомную энергию такой, какая она есть? А потом выгодно продать этот секрет? Чего это будет стоить королевствам? Вероятность слишком мала, Сермак. Вы воспринимаете проблему поверхностно. Самые способные люди с планет четырех королевств посылаются в Академию каждый год для религиозного обучения. Лучшие из них остаются здесь для исследовательской работы. Но даже у тех, кто остается, практически отсутствуют знания о зов ядерной физики. Более того, знания подаются им в извращенном виде. Так вот, если вы думаете, что они способны проникнуть в суть ядерной теории, электроники, проблемы гиперпереноса, мне остается сделать вывод, что у вас несколько чисто поэтическое отношение к науке. На то, чтобы изучить все вышеперечисленное, потребуется не только вся жизнь, но и незаурядный интеллект.